потянувшийся за собой основной парашют. Мощный рывок, однако страшно не было. Совсем. Но таково уж свойство моей натуры. Я практически не умею бояться. Напротив, в этот момент во мне проснулся совершенно необъяснимый восторг по поводу открывшейся внизу панорамы. Захватывающее дух ощущение бесконечной свободы и искреннее желание никогда больше не возвращаться на эту землю, потому что ничего иного, кроме неба, как оказалось, мне в этой жизни не надо. Невероятно! Страх не появился даже тогда, когда прямо перед носом промелькнула и запуталась в стропах суматошно каркнувшая ворона. Когда белоснежный парашют внезапно качнулся в сторону, зацепил линии и электропередач, и словно подпаленная бумага скукожился в тонкую изорванную трубочку. Страх не пришел, когда снизу с угрожающей скоростью надвинулись проклятые металлические гаражи. И не высунул наружу носа даже тогда, когда каким-то чудом выпутавшаяся птица с хриплым клёкотом вырвалась на свободу, а затем мохнатым клубком рухнула мне на голову, избавив от ужасающего великолепного зрелища быстро приближающейся земли. «Так что же будет дальше?» — только и успела подумать я. А потом все-таки закрыла глаза и тихо вздохнула, остро сожалея лишь об одном. «Кажется, глупая ворона так и не даст мне досмотреть этот увлекательный финал до конца».